Первые, по декану, гвардейцы, наконец, полностью закончили восстановление и даже усиление обороны, осмотрели и перебрали все суда, что находились в системе или обломки, которые имелись в минном поле, все это переработали, остовы со снятыми уцелевшими узлами отправили на одну из свалок на будущую переработку, остальное на склады, часть отправили к Норду, было восстановлено 76 боевых кораблей и порядка полутора сотен гражданских, включая 6 тяжелых кораблей, 2 еще поисковики пригнали, все окрестные сектора взяли под контроль. У минного поля, с внешней стороны развернули среднюю станцию, которая уже полгода как функционировала, и туда каждую неделю выходили из гипера конвой и даже одиночки. Узнав, что у нас можно приобрести нейросети, импланты и даже базы знаний, много торговцев прибывало к декану, вот только на планету их не пускали, только на станцию. В общем, торговля шла, на станции был филиал нашей корпорации, что этим занимался, правда, на сторону выше третьего поколения плюс мы ничего не продавали, все восьмое шло на наши личные нужды. 3 курьера, что мы нашли на гвардейской базе, а также еще пара легких и очень скоростных крейсеров были использованы для перевозки малыми партиями, по мере готовности, имплантов и баз знаний. Все это производилось на декане. Обе фабрики для производства нейросетей я все же перевез сюда, на свою личную планету, резиденцию, можно сказать, и подготовленные специалисты круглосуточно работали. Пришлось еще операторов готовить, чтобы не останавливать процесс производства. Вот так вот, на декане росли фермерские хозяйства, местные к этому интерес проявляли, небольшие городки, расширялась столица, строились виллы и коттеджи всем желающим, кто оплачивал и делал заказ, только нужно сначала место подобрать и земли выкупить под личную собственность. Даже начали отстраиваться элитные поселки с дорогими домами и обслуживанием, почему нет, люди заслужили своим трудолюбием, я не против. Население декона постепенно ассимилировалось и вливалось в наши ряды. Уже давно печатались базовые бесплатные нейросети третьего поколения плюс. Большая часть распространялась по Норду и Зории, но и на декан хватало. Например, вся нанятая прислуга из аборигенов или простые служащие получила сети. Им ставились именно базовые нейросети. Чуть позже, когда острая необходимость в них спадет, будем и остальным их ставить. Тем, кто даст согласие, кому они не нужны, обязаны подписать письменный отказ, были и такие. Кстати, если чуть позже кому стрельнет отказаться от отказа, мол, ставьте мне, то нет, им смогут поставить только платные, даже базовая станет для них платной, отказ есть отказ. За бесплатные сети им на счета были переведены по 2000, именно столько те стоили. Среди аборигенов действительно хватало тех, что отказались от сетей, уже приводился опрос, в селениях жителей декона, нашими строителями строились больницы, благо новенькое медоборудование с Зории прибывало регулярно, на данный момент во всех поселениях, хотя бы по 5-10 капсул, при одном медике, но было, и так что смертность среди населения мы резко снизили, не скажу, что наше появление восприняло вот так радостно, но было-было, в основном нас воспринимали благоприятно среди большинства, особенно среди молодежи, медики в поселениях проводили диагностику всем желающим, выдавая им карты удостоверений с личными показателями, и опрашивали их, заодно оформляя отказ от бесплатных сетей. Когда с конвоями на декан было доставлено достаточно атмосферных аппаратов, я про флайеры, их уже начали производить, то после насыщения ими госструктур на поверхности, их начали продавать в частные руки и даже была организованная служба такси. Именно ею в основном аборигены и пользовались, там дрейны за пилотов были, не так и дорого подняться на орбиту навестить дочку, внучку, правнука или жену, если они где служат или работают. На гвардейскую базу их не пускали, закрытая зона. На орбитальный терминал вполне, там было свободное посещение, надо сделать покупку, летели к столице или на орбитальный терминал, где на данный момент уже работало множество магазинов. В общем, аборигены фактически полностью влились в наши ряды, местные царьки получили дворянские звания, это легко, у меня все офицеры дворяне, их дети служили в гвардии. Вот так постепенно наши ряды и пополнялись. За год на службы или на работу было принято порядка 50 тысяч местных, взяли бы больше, тормозит прием недостаточное количество выпускаемых нейросетей, на три планеты все же производство идет, приходится распределением заниматься, и основной поток не в пользу Дикона, второе, по флоту корпорации и флоту Нарцев, часть кораблей те получили из системы Дикон. Состав боевого флота гвардии я определил 50 вымпелов, остальное передали нашим военным инорцам, те в них реально нуждались, так как шел непрерывный набор в армию и флот, то их ряды постоянно пополнялись, как людьми, так и восстановленными боевыми кораблями. За год флот корпорации пополнился на 140 боевых кораблей и на 30 судов обеспечения, одних линкоров было за два десятка. У нарцев около 70 вымпелов при 20 судах обеспечения, на Норде и на Зории были организованы флотские и армейские учебки, военные училища, благо были возможности их развернуть, вот их выпускники и пополняли составы эскадр уже фактически полноценных флотов. Первые курсы как раз закончили обучение и получили назначение по распределению, практика новая, но работает. В основном флоте моей корпорации было три отдельные эскадры действующих пока в составе одного подразделения. В систему Норд было доставлено найденными поисковиками две станции, одна боевая, именно на ней охрана системы, и одна грузопассажирская. Сейчас разворачивался обнаруженный орбитальный терминал, скоро и орбитальный лифт будут работать, столица на Норде, где теперь имелась подаренная мне резиденция, уже была отстроена на 150 тысяч жителей. Там в администрации Дунан заседал со своими людьми, вот на Зории было аж 4 станции, развернуты производство. Как я уже говорил, учебки, в общем, система ожила, только гражданских специалистов корпорации было около 50 тысяч, и набор еще шел, специалистов нужно было много. Корпорация росла, вот на флоте и в армии служило почти 100 тысяч людей, так что реально люди были, лишь нейросетей не хватало на всех, фабрики работали не переставая. В обеих системах, что находились под моим контролем, были очищены и ликвидированы корабельные кладбища, их сейчас перерабатывали на заводах, тот же Норд теперь не только продавал продовольствие, но и развернул на станции два производства найденных поисковиками. Один завод был военный, производил торпедные аппараты, ну и сами торпеды, второй чисто гражданский, производил бытовых дроидов-дронов разных моделей и назначения, все это пользовались спросом, так что казна Норда, а соответственно и моя казна, постепенно пополнялась, постепенно, потому что трат было не меньше, все же Норд оживал. С Зорией было немного по-другому, все же планета была не под моим контролем, там были свои анклавы и царьки, они сотрудничали с корпорацией, но не более, так что никакие блага вроде жителей Норда и Дикона они не получали, все за плату, все по очереди, их место в очереди последнее, ресурсы корпорации не бесконечные, а так, на Зории мы фактически были на роли арендаторов, а не владельцев. Это меня вполне устраивало, так вот, когда флоты корпорации и нарцев набрались сил, а это произошло месяца через три после той славной битвы у Норда, то они двинули освобождать остальные планеты, к тому моменту директор корпорации и соответственные службы успели подготовиться, около сотни грузовых и грузопассажирских судов транспортного и гражданского отделов корпорации был готов снабжать освобожденные планеты всем возможным. Тут и часть частников подтянулись, у них было с три десятка судов собственности, мы платили за аренду их судов, были подготовлены передвижные филиалы корпорации и персоналы, в общем, за год удалось освободить 8 планет, взяв их под полный контроль, теперь там работали администрации моей корпорации, работорговцы, позиции, которых заметно ослабли, сопротивлялись, нападали на наши конвои. пытались отлавливать поодиночке, в общем, вредили как могли. Месяц назад, выявив гнездо клана, по нему был нанесен удар, уничтожив управление пиратов, их главарей. Остальные, те, кто выжили, разбежались, с учетом того, что к основной базе были стянуты всевозможные корабли и суда для обороны и были уничтожены вместе с главарями. Оставшиеся планеты можно было брать голыми руками, сил, чтобы их охранять у пиратов не было, да и незачем уже. Правда, пираты, оставляя две планеты, успели уничтожить все население на них, вредили как могли, таких отморозков отлавливали и уничтожали. Вот так постепенно освобождались планеты и их население, и там разворачивались наши администрации. Думаю, за следующий год закончим, 20 планет будет под управлением моей корпорации, все как и я планировал, командовать флотскими не нужно, свою задачу они знают, опыта за этот год набрались изрядного, пополнение им идет постоянно, так что пусть и дальше занимаются делом. Третье. Я тоже не скучал, и эти полгода руководил, пока не вернулся на Декан, причем не один, а со всей семьей, что перевез сюда. На данный момент они уже знали, кем является глава корпорации. Шок, конечно, был, но пришлось объяснить, как так получилось, особо скрывать не стал, о второй линии жизни частично рассказал, но то, что я землянин, не выдавал, не та информация. В общем, объяснил все непонятки. Сейчас моя мама, она теперь врач третьей категории, работала в городской муниципальной больнице, бабушка занималась малыми и нашей усадьбой, я ее родителям подарил, мне хватало пентхауса на одной из высоток столицы Декона. Вот отец, он долго губы дул, что я ему раньше не рассказал, а сейчас на нем контроль всего производства в системе, главный инспектор, звучит. Вся моя семья получила дворянские звания, но не принцы или принцессы, это все после того, как империя официально появится, а пока обычные дворянские. Это правило я уже ввел в своей корпорации, чтобы люди привыкали к монархии. Что еще о себя могу рассказать? 2 месяца подготовки, и мы вылетели по нужным координатам. Кстати, отец со мной летал. На месте, обнаружив нужный астероид, аккуратно вскрыли шлюзовые, отключив систему безопасности. Ну и подняли старших из лежавших в криосне людей. Те несколько дней приходили в себя, последствия долгого криосна, но когда я описал сыну Кремнева все, что происходило с момента их ухода в сон, и кто мы, тот дал добро на поднятие остальных. Уже можно было. 2 месяца мы провели у астероида. Поднять из криосна 80 тысяч человек оказалось очень сложным и долгим делом. С нами было 26 врачей, из них 8 второй категории и 3 первой. Вся нагрузка легла на них. Параллельно шла расконсервация судов и боевых кораблей. Все необходимое, включая все линейки производств, находилось в их трюмах, так что погрузка не требовалась, так, лишь частично. В общем, мы всех забрали. У предков и свои транспортные суда были, тяжелые, и совместно двинули к Декану. Сын Кремнева решил сначала осмотреться и решить, как и с кем им жить дальше. Если что, я предлагал 2 свободные планеты, жители уничижены пиратами, моих администраций там нет, лишь сторожевые корабли флота охраняют планеты, включая от посещения мародеров. За время полета, пока возвращались, предки решили, что все же они устроятся обособленно, но на правках автономии в моей будущей империи. Про империю сын Кремнева знал, я посчитал нужным довести до него эту информацию. Получив одобрение, за обе планеты те поделились остро необходимыми нам производствами, особенно теми, что у них были дублированы, то есть не в единственном экземпляре. Даже обещали помочь развернуть их в системе Декона и помощь с подготовкой наших специалистов, а так они временно задержатся на Деконе, после чего двинут к своим планетам. В планах Кремнева устроить там центры крупных производств и исследований в разных областях, возрождение цивилизации в этом случае будет идти куда быстрее. Отказываться я не стал, почему не взять, если дают. 5 дней как мы вернулись, Предки выполняют свои обещания, в системе активно разворачиваются производства. Многие из людей Кремнева устроились в столице в свободных квартирах. Это из-за них такое столпотворение. Есть и те, кто посещает немногочисленные курорты на планете. Были и такие, три пока отстроено, включая один горнолыжный курорт. Сейчас я находился в своих апартаментах и наблюдал за людьми внизу, летали флайеры, в общем, ожила столица, как есть ожила, несмотря на ветер, я его не чувствовал, только слышал, работали защитные экраны, наблюдать за жизнью внизу было очень интересно. В это время открылась дверь позади, я слышал шорох сервоприводов, и послышался топот детских ног, похоже, Лидия проснулась. Она сегодня у меня ночевала. «Ой, а что это?» Услышал я удивленный голосок со спины, резко обернувшись, я тут же крикнул. «Положи на место!» Лидия держала в обеих руках по хрустальной палочке, машинки времени-сеятелей, которые я изучал, перед тем, как решил размяться и выйти на балкон, однако было поздно, сестричка, что активно крутила интересными для нее предметами, вдруг исчезла. Я лишь рассмотрел, как осыпалась невесомой пылью одна из палочек. Вот я попал, только и выдохнул я, как почти сразу же в дверь вломилась охрана с телохранителями, видимо сработали датчики на одежде на мой стресс. Сказать, что я был расстроен, значит, ничего не сказать. На миг я замер в шоке, все же подобного предположить я просто не мог, однако все же вышел из ступора. Вряд ли он длился больше секунды и рявкнул, рванув к своему рабочему столу. «Всем стоять!» Телохранители и два гвардейца из охраны замерли в тех позах, что застал их приказ. «У меня было три машинки времени, блин, три. Две оказались в руках Лидии, было бы у нее три руки, уверен, она бы их все со стола взяла. Так что две пропали, из них одна была использована». А вот третья лежала на столешнице среди остальных артефактов. Схватив машинку, я стал с нею работать. Если вы думаете, что я решил сразу рвануть за сестренкой, то не сильно ошибаетесь. Нет, конечно, такие планы были, как же без этого, но торопился не по этой причине. Куда отправилась сестра, я просто не знал. У всех трех машинок был поставлен модуль на аурное управление, не знаю, как в реальности оно называется, это было самоназвание от меня. Эти машинки времени можно настроить на управление вручную. Именно так я с челноком был отправлен в прошлое, причем в определенное время, здесь же было именно аурное управление, то есть машинка времени сканирует голову клиента, определяет, что тот хочет и отправляет его по адресу. Кстати, в случае с поляком как раз сработало аурное управление. Нас тогда в 41-й год зашвырнуло, дергался я не только от того, что был в тревоге за сестру, а больше из-за того, что при срабатывании машинки времени сеятелей, недолго но остается астральный след, то есть если использовать другую машинку как сканер, такая функция у них есть, как я разобрался, то можно отследить, куда сестренка отправилась, только действовать нужно быстро. Астральные следы очень скоро рассеиваются, поэтому-то я так и торопился, открыв нужное меню. Да-да, у машинок времени было голографическое меню, раньше я даже об этом не знал, да и письменность сеятелей мне была незнакома, но к счастью она видимо была истоком письменности империи Стов, так что разобрать, что написано мог, в остальном больше угадывая. Как только сканер заработал, я с облегчением вздохнул. Успел, началось высчитывание времени, места назначения можно было не угадывать. И так понятно, что декан, машинки времени сеятелей, они именно машинки времени, а не порталы, на другие планеты перемещаться не способны. Я их, правда, до конца не изучил еще, но вроде нет у них такой функции. Мне по крайней мере об этом ничего не известно, как только мелькавшие на табло цифры остановились. Я задумчиво потер подбородок, пробормотав, что это она там забыла. Помимо времени срабатывания другой машинки, в меню той, что я держал в руках, мигала еще одна рамка, кстати, красного цвета. Правда, что она означает, Я не знал, даже не представлял, вроде координаты какие-то. Зафиксировав время, я оставил машинку времени в режиме готовности, собираясь отправиться за сестрой сразу, как только соберусь, причем особо можно не торопиться. Похоже, я появлюсь рядом с сестренкой почти сразу с ее перемещением, так что для нее, возможно, пройдет несколько секунд, для меня же, ну не знаю, сколько я буду собираться, вряд ли больше пары часов, однако все же стоит поторопиться, родители за сестру мне голову оторвут. Да и я о ней тревожился, прежде чем отойти от стола, я велел: «Отомрите, гвардейцы, возвращайтесь на пост, отбой тревоги, телохранители останьтесь». Когда бойцы в штурмовых скафах покинули кабинет, выбитую дверь они поставили на место, скоро техник прибудет, восстановит. Снова повесив на петли, я спросил у старшего телохранителя: «Гнат, вчера твои девчата сопровождали сестру по городу, что она посещала?» Ответил тот без промедления, видимо знал, доложились подчиненные вечером после работы, поэтому отработал без запинки. Утром после завтрака посетили крупный магазин детских игрушек в центре города, там же на третьем этаже детское кафе, провели время до полудня, не покидая здание, детям в магазине разрешено играть с выставочными образцами, так что в здании большое количество детей. После обеда ближе к 3 часам ваша сестра посетила музей истории Дикона. Там она с сопровождением пробыла около 2 часов. Экскурсовод из местных водил по залам, там было много людей, особенно музей посещали те, что прибыли с нами из глубин территории арахнидов. Как мне доложили, экскурсовод был мастером своего дела, всех увлек истерией планеты, особенно моментом большой беды. Потом была прогулка в одном из 7 центральных парков, в том, что коричневый, кормили водоплавающих птиц, белых с перьями. К ужину ваша сестра вернулась к вам в апартаменты. «Музей, значит?» – задумчиво пробормотал я. Понятно, чего ее в то время понесло, причина пребывать в задумчивости была веской. Время, указанное в машинке времени, было памятное для всех, кто о нем знал, время начала большой беды, той самой, когда арахниды вторглись в окраинные миры Содружества. Практически целый год они, захватывая одно государство за другим, уничтожали человечество, а началось все именно тогда, в указанный в меню машинки времени год. В общем, если сказать, что сестра попала в самый ад, то я не погрешу против истины. Видимо, сестренка, рассматривая экспонаты, цветные плакаты и слушая экскурсовода, была так впечатлена историей, что когда взяла машинку времени в руки, то думала, возможно, краем сознания, о тех временах. Вот только системе управления машинки этого хватило, и та переместила сестренку в прошлое. Ай, как плохо-то, думаю, стоит поторопиться, но подготовиться к перемещению следует тщательно. Так, на всякий случай, взять всю 9 телохранителей. В кабинете присутствовало только 5, включая командира, остальные, видимо, учились, и можно отправляться за сестренкой. «Значит так», — сказал я и на миг задумался, после чего продолжил: «Поднимайте из учебных капсул остальных, идем в очень опасное место, защиту по максимуму, бронескафы сами подберете. У вас есть доступ в арсенал роты спецназначения гвардии, специфика действий на планетах и в космосе, отталкивайтесь от этого при выборе снаряжения и оружия, вооружение тоже подберете, но сразу предупреждаю, что задачи, возможно, придется решать разные, поэтому подбирайте универсальные, запас продовольствия, лучше офицерских пайков, берите на месяц с учетом на 1,5 десятка человек, аптечек запас обязательно, все грузите в багажный отсек моего флайера на площадке, на крыше здания, пилоту подготовить машину к возможно долгому применению в отрыве от цивилизации, так что взять запас расходников и обязательно реакторных стрежней, усилить вооружение, все, на это все вам час, действуйте». Телохранители, не задавая вопросов, быстро покинули кабинет, а я, пройдя к креслу, комп был включен, вызывал спецов по взлому в гвардии. Их курировал Лай, так что предупредил того, что я забираю из хранилища СБ некоторое спецоборудование. Это два дешифратора и кое-что из оборудования для полевого допроса. Все это должны доставить в течение получаса. Потом связался с инженером. Вот он обещал через полчаса прислать малый челнок с универсальным техническим дроном на борту. Он нужен для работы на поверхности, а также с некоторой аппаратурой, вроде технических сканеров, тестеров и среднего инструментария. Конечно, на борту флайера малый инструментарий имеется, он в комплект не входит, сам положил, а тут средний, серьезнее малого, может пригодиться. Потом связался с Кирви. Она после долгого полета где-то тут отдыхала, на одном из курортов. Когда она ответила, я коротко и быстро сказал: «Ты мне нужна, бери тревожный чемоданчик, свой комплект старшего офицера и немедленно выдвигайся к моему пентхаусу. Место встречи — стоянка моего флайера на крыше высотки. У тебя 110 минут». «Хорошо», — ответила та и отключилась. Сделав нужные заказы, я уже связался через планшет с пилотом, он все заказы примет и погрузит в багажный отсек. Кстати, все коды доступа и управления к тому оборудованию, что должны прислать, мне на комп уже скинули, запомнив их на всякий случай, сразу перекинул на планшет, тот мог вместить много информации. Я поставил два дополнительных слота с большими объемами памяти. Так вот, сделав заказы, я стал вызывать своих людей, наместников Норда и Дикона, а также командующего гвардией, но не командующего военным флотом корпорации или директора корпорации. Они как раз не знали, кем у них является глава корпорации. Вот пусть и остается в неведении, командует ими командор Бай, мой зам, вот и дальше будет командовать. А вот тех, кто меня знает, и с которыми я каждый день провожу совещание по конференц-связи, предупредить обязан. В общем, всех, кто в той или иной мере должен знать, что я буду отсутствовать некоторое время, ничего, вон полгода меня не было, вполне нормально работали, выполняя свои задачи, так что и сейчас я сообщил, что отбываю на некоторое время, мол, не паникуйте, занимайтесь всем по распорядку, мол, вы и сами знаете, что делать, вернусь, сам с вами свяжусь. Правда, с командующим флотом и корпорацией я все же связался, дал несколько дополнительных приказов, велел сделать небольшую отсрочку их применению, и лишь потом прервал связь. Везде я был под видом Бая, причем сам командор останется на месте, им целый кластер эскинов управлял, хороший зам, неплохим секретарем и помощником оказался. Причина, чтобы выдавать такую информацию, была веской. Все же я не знаю, сколько времени меня не будет, вполне возможно, смогу сразу вернуться, что в реальности и будет, я же сам настрою время и координаты, а так пусть спокойно работают и если что обращаются к командору Баю. Кластер имеет огромные вычислительные мощности, так что всегда способен подобрать ответ. Все важные дела сделал перед уходом. Но остался последний, родители и бабушка, нужно что-то им сказать, но ни в коем случае правду, что угодно, но только не правду. В общем, и с этим справился, сказал, что срочно нужно лететь на Зорию, Лидия со мной отправляется, вернемся через пару месяцев. Мама с бабушкой еще ничего, слегка засуетились, решив собрать вещи, тут я их остановил, вот с отцом сложнее вышло. Тот с нами лететь собрался, еле уболтал его заняться своей работой, контролем разворачиваемых заводов и фабрик на орбите и по системе и особо не дергаться, мол, все будет нормально, все готово, спросил я, когда в кабинет прошел Гнат в бронескафе, но с открытым забралом шлема. Флайер с перегрузом будет, но это заложено в конструкции, так что ничего страшного. Гнат меня изрядно удивил. Вообще-то флайер у меня не простой, новенький, выпуск завода в системе Зори имел большую грузоподъемность, хотя грузовиком не являлся, причем спецзаказ, ведущий технолог завода его собрал и обкатал. Это был средний армейский бронированный флайер в комплектации разведчика, с возможностью маскировки, броня имеет эффект хамелеона, в паре метров пройдешь и не заметишь, запас хода на одной заправке позволяет ему 6 раз облететь по кругу планету, а заправка у него не одна. Мощное вооружение. Подавитель, сканеры, 2 малые плазменные пушки в носу, еще 2 башни на корме, 1 пусковая противоракет, плюс арсенал на борту. Там кроме моих охотничьих ружей было и армейское вооружение, представленное в разных образцах, но раз Гнату дали добро, я даже не знаю, что туда сейчас напихали. Рубка флайера на 2 человек рассчитана, соответственно и кресло 2, пилота и оператора разведывательного оборудования, возможно и капитана, если он совмещает несколько должностей и имеет не одну специальность. Жилой отсек имеет 3 стандартные каюты, и кубрик на 10 человек, да небольшую кают-компанию, под жилым отсеком грузовой трюм, не сказать, что большой, ну и технические помещения, в корме, куда ведет коридор, небольшая техническая мастерская, сам ее создавал и пополнял инструментами, ну и пара дронов, диагност и ремонтник, ремонтник не универсал. Вот я и заказал доставку нужного оборудования, кроме ремонтника было еще 2 охранных дрона, и 2 разведывательных, они входили в штат оборудования флайера. Мне его в полной комплектации прислали, правда, вот медицинской капсулы в штатной комплектации на борту не было, мне этим самому пришлось озаботиться, когда составлял заказ на флайер, технолог подобрал подходящую лечебную капсулу, новенькую. Завод по производству этого оборудования тут же располагался, в системе, и еще немного уменьшив грузовой отсек, а больше некуда, поставил капсулу, энергошины тоже пробросил, тут же организовал небольшой склад медикаментов, вот, правда, походных аптечек в запасе было мизер, поэтому и велел Гнату взять их побольше, чтобы если что, не хотелось бы, конечно, можно было успеть донести раненого до капсулы. «Все доставлено и все погружено», — подтвердил тот и тут же уточнил. «Мне нужно знать, куда мы летим, чтобы спутники отслеживали нас, и быстро прибыла помощь. Там, куда мы летим, спутников нет, а если есть, да даже, скорее всего, есть, они нам подчиняться не будут, и помощи не будет, совсем, сразу усвойте». Полагаться можно только на себя и на свое оснащение. Все, кого встретим, считайте враждебным, то есть постоянная боевая готовность. Наша задача – спасти мою сестру, она случайно, по недосмотру попала в такую ситуацию, что спасать ее нам придется, возможно, применяя тяжелое вооружение. Это, в крайнем случае, возможно, до этого не дойдет. Гнат явно был озадачен. Он сам видел мою сестренку всего час назад, проснувшись, та скакала как ягоза с неисчерпаемым оптимизмом по апартаментам, а тут раз в беду попала, причем такую, что подготавливает серьезную группу, чтобы ее вытащить, тут в голову приходят разные мысли, от мятежников, что взяли заложников, до террористов, ну или в качестве выкупа. Только вот как те это смогли сделать с той совершенной системой безопасности здания и особенно пентхауса. Одни вопросы, да и ведь для освобождения заложников есть специальные подразделения, тот же полицейский спецназ. Правда, он у нас пока в одном экземпляре, всего один взвод, но главное, что он есть, да больше и не нужно. Однако объяснять что-либо я не собирался, хватит и того, что сказал, лишь добавил. Операция секретная, высылаю вам на нейросети копии приказов о неразглашении, срока давности эти приказы не имеют. Все телохранители и Керри вернули их достаточно быстро, со своими виртуальными подписями, так что копии этих приказов я отправил в архив СБ, там их точно сохранят. Прежде чем покинуть кабинет, я сбросил на свой планшет всю доступную информацию о Дикане, особенно по интересующему меня времени, моменту нападения на систему арахнидов. Сестрица отправилась именно туда, на сайте музея вся эта информация была, надеюсь, она там оказалась после того, как пауки прошлись по поверхности Н-пушками, иначе я найду ее маленькое платьице пустым, лишь с пеплом внутри, а этого очень сильно не хотелось. Вообще даже думать о таком не хочется. Вот и была надежда, что она появилась на планету уже после того, как пауки ушли. Это еще не все. Была еще одна мелкая проблемка. Обычно появляешься в прошлом там же, где и стоишь. Поэтому и предпочтительнее использовать машинки времени в космосе. Если проще, то в прошлом здание, где находится мой пентхаус на 110 этаже, просто не существует. Ему год всего, соответственно, сестричка появилась на высоте полукилометра и начала падать. Но и тут был один момент, о котором стоит рассказать, и отчего я не волнуюсь за полет сестренки к поверхности. Пару дней назад я застал сестру на балконе, перегнувшись через парапет. Та с восторгом размаривала очень маленьких, как микробы, людей внизу. Рядом стояли телохранители, двое, есть такое, но я все равно за сестру испугался. В общем, среди разного оборудования древних, что я нашел в своем схроне, кстати, работающих артефактов, я нашел небольшой антиграф, и суперклеем приклеил его к поясу сестренки. Не оторвешь, это на случай, если все же кувыркнется, то антиграф сработает автоматически и мягко совершит посадку, тем более он практически вечен, после использования подзаряжается энергией от тела владельца. А насколько я успел увидеть до момента ее исчезновения из кабинета, на ней был именно тот пояс, что нужно. Бесит девчачьи привычки переодеваться по 10 дней на дню, тем более, когда есть во что, так что появись сестра хоть на высоте 10 километров, это мало что значило, все равно посадка будет мягкой. Эти антигравы, кстати, в содружестве на момент большой беды ничего подобного не было, использовались разными службами в империи СТОВ, но особенно десантными частями или пилотами. У них вообще такого оборудования в комбез было встроено, мало ли откуда сорвется, ну или спаскапсула, сверхнадежная спаскапсула, не сработает. Именно поэтому я рассчитывал найти сестру именно там, где она и должна быть, где приземлилась, причем найти с третьей машинкой времени. Это наш единственный шанс вернуться обратно, больше их у меня просто не было. Мы покинули кабинет, потом прошли к лифту, весь этаж это и есть мои апартаменты, и поднялись на крышу. Там было три площадки для посадки разных летающих аппаратов. По массе мой средний флайер принять они могли, но на более тяжелой технике посадку лучше не совершать. Да и домовой Искин не даст этого сделать, тревогу поднимет. Пройдя от лифта к флайеру, со стороны тот был похож на летающую тарелку с нашлепками орудийных систем. Ну и обводы аэродинамичные, вполне позволяли ему лететь на максимальной скорости в 2000 километров. Кстати, у флайера было оборудование щита, а также он был способен выходить в космос. Подходя к машине, я рассмотрел дополнительное оборудование, которого раньше не было. Вчера летал, точно не было. С каждой стороны по бортам флайера стояли спаренные пусковые противоракет. Это, видимо, пилот модернизировал машинку. Я ведь сам ему говорил, что задачи размыты. Вот тот и усилил вооружение как мог. В штат оно не входило, но была предусмотрена возможность установки. Телохранители выстроились у открытой аппарели. Поэтому я махнул рукой, отдавая приказ занимать свои места. Тут же рядом совершил посадку флайер такси, и из него выскочила Керри в полной боевой, даже бронекомбинезон на себя натянула, все как я и велел, успела таки. Телохранители никак не отреагировали на ее появление. Как я понял, Гнат об этом знал, видимо, девушка с ним связалась. Часть людей прошли в свой кубрик, двое, это пилот, и второй, имевший специальность разведчика, сел за пульт оборудования в рубке. Устроившись в кают-компании, достав хрустальную палочку, я отдал приказ пилоту. «Подними машину на 10 метров и зависни на месте, свяжись с диспетчером наземного космопорта, он нас наверняка увидит и сообщи, что мы перейдем в режим маскировки, пусть не пугается, если мы исчезнем с экранов визоров радаров». «Понято», — откликнулся пилот и почти сразу доложил. «Приказ выполнен». «Хорошо, выруби внешнюю связь и включи внутреннюю». «Выполнено». «Внимание по судну», — сказал я. Прежде чем начать операцию по спасению, сообщаю, моя сестра по незнанию и недомыслию, по моему недосмотру взяла с моего рабочего стола два предмета. Это очень древние приборы, им более 20 тысяч лет. Так вот, это машинки времени, и одна из них сработала, отправив мою сестренку в прошлое, в тот самый год, в который пауки напали на Декан. Причина, почему это время, объяснять не буду, главное усвойте, мы сразу попадем на войну, внутренне подготовьтесь к этому, и, поехали, телохранители еще не успели освоить ту информацию, что я им дал, на это ведь тоже нужно время, но я уже запустил машинку и, мигнув разницей света снаружи через иллюминатор, мы оказались в прошлом, причем вместе с флайером. Тот размером был как мой челнок, на котором я отправился в прошлое. По массе флайер подходил под ограничение, так что норма, переправились, флайер почти сразу начал заваливаться на бок. Тональность движков изменилась, но пилот, придя в себя, выпрямил машину. Осмотреться, сестренка должна быть где-то тут, используйте сканер поиска биологических отходов, сразу же отдал я приказ, было видно, что прибыли мы на место, вокруг раскинулся тот самый город, который в будущем в виде руин разбирали и перерабатывали мои строители, благополучно это сделав, почти сразу пилот дернул машину в сторону, мимо пронесся стремительный силуэт истребителя Содружества. У нас такие машинки были, некоторые с сильным износом, вот только его преследовали два истребителя пауков, значит мы оказались на планете до того, как закончился бой в системе и пауки обработали планету излучением Н-пушки. В общем, у нас очень мало времени, нужно найти сестренку, забрать у нее машинку времени и вернуться назад. Это самый оптимистичный план. Только почему-то Вещун сообщал, что на такое простое дело я бы не рассчитывал, прибыли мы точно в то время, что и сестренка, по всем прикидкам она еще должна падать где-то под нами, дальше как я уже говорил, по ситуации, тут же застучали пушки и от бортов кораблей пауков стали отлетать отбитые камни, видимо у пилота военного истребителя, которого гоняли пауки, закончились все боеприпасы. Вот он и надеялся только на скорость и на свое мастерство, а с учетом того, что за ним тянулся шлейф дыма, машина была подбита, в воздухе ему висеть недолго, в общем, повезло ему, что появились мы и пауки переключились на новую угрозу, вот это они зря сделали, почти сразу как пушки стихли, с направляющих сошли противокорабельные ракеты, и корабли пауков исчезли во вспышках разрывов и вниз посыпались обломки, ракеты, способные поражать крейсера и даже линкоры, легко разнесли истребители, отчего от них остались мелкие обломки, а нас изрядно тряхнуло и даже отшвырнуло. Оружие для таких целей оказалось излишне мощным, до такой степени, что высотка, что находилась недалеко от кораблей пауков, начала заваливаться и рушиться вниз. Я даже забеспокоился, пытаясь посмотреть вниз, не зацепило ли Лидию. Конечно, до кораблей пауков, что делали разворот с заходом в нашу сторону, было с полкилометра, но все равно мало ли, пилота за использование подобного боезапаса я не ругал. Ничего менее серьезного просто не было, а пушками мы бы их долго ковыряли, а тут быстро и эффективно, что и было нужно. Сканер забит. Внизу больше 100 тысяч человек, судя по потокам, двигаются они в сторону входов в убежище, сообщил боец за пультом оператора разведывательного оборудования. По общему каналу сообщается о нападении и всем предписывается пройти в убежище. Информация постоянно повторяется и дублируется по другим каналам. Не поможет, он слабо углублен, излучение Н-пушек легко достанет их, сразу и профессионально определил я. Тем более при мне была информация, что в этом бункере никто не выжил. Спускаемся, будем визуально искать сестренку. Это не требуется, остановил меня Гнат, хотя флайер начал спускаться. На вас и на вашей сестре моими специалистами установлены маяки, сейчас найдем ее, слышишь, тенор? Слышу, ответил разведчик из рубки. Уже ищу, сразу, как мы в прошлое переместились. Нет сигнала отклика, делаю более широкий поиск. Тоже нет отклика, госпожи Лидии здесь нет. Как нет? Хором воскликнули мы с Гнатом, причем так синхронно рявкнули, что в дверной проем из общего кубрика к нам заглянули две удивленные девичьи мордашки. Даже Керри выглянула из своей каюты, что заняла. Сигнал маяка не фиксирую, господина Варха фиксируется, а госпожи Лидии нет, был ответ. Я сразу же отреагировал на его ответ. Мне одна идея пришла в голову. Оборудование местной службы безопасности должно постоянно мониторить все каналы и средства связи. Появившийся новый источник сигнала они должны зафиксировать. Взламывай архив и просмотри, что тут было в течение 5 последних минут. На каких частотах работает маяк, знаешь? Понял, работаю. Тут я, хлопнув себя по лбу, достал снимок с голограммой меню хрустальной палочки и стал тщательно ее изучать. Нет, что показывала красная рамка, я не знал, и у меня были все причины быть уверенным, что пропажа сестренки связана именно с ней. Ворх, окликнул я пилота тезку. Рви немедленно по этим координатам, максимальная скорость, выжми что можешь, да тенор, параллельно с основной работой сообщи гражданским внизу, что их убежище их не спасет, пусть ищут другие места, чем глубже, тем лучше, может хоть кто-то спасется, скинь местным военным ТТХН пушек арахнидов, с пояснениями, что от них ждать. Понял, кивнул пилот, получив на свою нейросеть координаты с моего планшета, почти сразу флайер рванул с места, маневрируя между зданиями и поднимаясь выше, где было свободнее. Тенор лишь кивнул из рубки, от него и пошла информация по Н-пушкам и тому, как можно укрыться. Не думаю, что местные и даже военные располагают подобной информацией. Гнат же тоже отреагировал молниеносно. Ваша сестра в другом месте. Представления не имею, где она. Если Тенор не найдет ее на территории Дикона, значит она на другой планете. В этом и проблема. Я не знаю всех функций этих машинок времени, только начал изучать, знания поверхностные. Я был уверен, что машинки работают только по времени, без смещения координат, откуда перемещался там и окажешься, неважно в будущем или прошлом, но оказалось, что все же это не совсем так, сплошные сюрпризы, хрустальные палочки не только способны перемещаться во времени, но и в пространстве. Я это только сейчас понял, проблема в другом, на снимке указаны координаты, вот только сеятели использовали совсем другую схему координат, чем в Империи Стоф и уж тем более в Содружестве, поэтому я даже представления не имею, где находится сестренка, вся надежда на ваш маяк, есть шанс, что ее тут вообще нет, значит, нужно позаботиться о том, чтобы укрыться в нормальном и подходящем убежище, заглубленном на достаточную глубину, к такому мы как раз и летим, скоро пауки добьют сопротивления в системе, и то, что от них останется, обработав планету, уйдут, вот после их ухода, вернемся на поверхность и продолжим поиски сестрички, другого плана пока нет. В это время пилот дернул машину в сторону, обматерив какого-то сумасшедшего на спортивном глайдере, что шел нам в лоб не отворачивая. А вообще летающей атмосферной техники в системе хватало, за нами по сообщению пилота пристроилось с 30 разной летающей мелочи, видимо получили информацию от нас о пауках и не придумали ничего лучше, чем последовать за нами, благоразумное решение, одобряю, паника в небе стала разрастаться с каждой минутой, в воздухе на разных высотах находилось несколько сот тысяч разных атмосферных аппаратов и скин флайера даже не мог подсчитать точное количество, да ему и не ставили такую задачу. Это может занять немалую часть вычислительных мощностей, которые были необходимы для просчета оптимального и самого быстрого пути к нужному нам бункеру, так что флайер постоянно менял высоту, чтобы не столкнуться с тем или иным аппаратом. В общем, у пилота была та еще работенка, причем тенор не мог ему помочь, он с помощью оборудования для взлома, я сам апгрейд проводил, взламывал и скин местной службы безопасности, сам он взломщиком не был, знания поверхностные, но управляться с этим оборудованием мог, тем более с помощью планшета я параллельно помогал ему, подключив один из дешифраторов, мог бы и сам, но тот со своей нейросетью просто был во сто крат быстрее меня, всю основную мелочь на себя брал, а я работал именно по взлому, так что мы фактически дополняли друг друга.